Миелит – воспаление спинного мозга, проявляется повышенной температурой, параличами, расстройствами чувствительности, мочеиспускания, трофическими нарушениями и так далее. Миелопатия – общее название некоторых невоспалительных поражений спинного мозга, например, вызванных его хронической ишемией. Миогелез – образование в мышцах болезненных очагов, уплотнение, обусловленное переходом коллоидов миофибрил в фазу геля, их гемогенизацией и восковидным некрозом, наблюдается, например, при охлаждении тела и травмах. Миогипертония, смотри, гипертония. Миогипертонус, повышенный мышечный тонус. Миозит, воспаление мышц, проявляющееся болевым синдромом, развитием мышечной слабости, иногда атрофией пораженных мышечных групп. Мионевральный аппарат, смотри, синапс нервно-мышечный. Миопатия – общее название ряда наследственных болезней мышц, обусловленных нарушением сократительной способности мышечных волокон и проявляющихся мышечной слабостью, уменьшением объема активных движений, снижением тонуса, атрофией, иногда псевдогипертрофией мышц. Миосклероз – разрастание соединительной ткани в мышцах, проявляющееся их уплотнением. Миотендинит – воспалительно-дистрофический процесс сухожилий и мышцы вместе их соединения, наблюдается, например, после травмы. Миофасцит – воспаление мышцы и фасции вместе их соединения, проявляется болью, усиливающейся при нагрузках, наблюдается при артрозах и некоторых других заболеваниях мышц и суставов. Мозоль – ограниченный резко очерченный болезненный участок гиперкератоза, образующийся в результате длительного механического раздражения. Мозоль костная – это участок костной ткани, образующийся вместе нарушения целости кости и соединяющие ее отломки. Мозоль костная избыточная, чрезмерно разросшаяся костная мозоль, которая может оказывать неблагоприятное механическое воздействие на окружающие мягкие ткани. Моно – это составная часть сложных слов, означающая один, единый, единственный. Моноанестезия – это отсутствие чувствительности в одной конечности. Моноартрит – воспаление одного сустава. Монопарез – парез одной конечности. Моноплегия – паралич одной конечности. Моносимптом – изолированно возникающий единственный признак какой-либо болезни. Морф – это составная часть сложных слов, означающая относящийся к виду, к форме, к строению чего-либо. Мотонейрон – эфферентный нейрон, иннервирующий нервные волокна. Моторика – двигательная активность организма отдельных его органов или их частей. Термин применяют чаще к движениям, обусловленным сокращением гладкой мышечной ткани полых органов. Моторный – двигательный, обусловленный сокращением гладкой мышечной ткани стенок полых органов. Мукополисахариды – главные компоненты основного вещества соединительной ткани и слизистых выделений, участвуют в процессах роста и регенерации тканей, оплодотворения и размножения, переноса воды и различных веществ в организме. Мушки летающие. Энтоптический феномен в виде мелких темных образований в поле зрения, перемещающихся при движении глаза и затем занимающих прежнее положение, обусловлены наличием незначительных помутнений в стекловидном теле. Мыщелок – это утолщенная или выступающая часть эпифиза кости, несущая суставную поверхность для сочленения с соседней костью.